«Доброе утро, Энни», — ответил майор. А в этот раз на Колине были узкие бледно-серые брюки и голубая рубашка с открытым воротом. «Доброе утро, Мэтт», — улыбнулся он. Сделав стойку, будто терьер, майор шагнул к Колину. «Я понял так, что вы отказываетесь от предложения Энни?» «Да, майор». «Почему?» — в голосе прозвучала обида. «Наши деньги ничем не хуже других, а лошади у нее всегда в порядке». «Простите, майор, но я не буду работать с ее лошадьми, и оставим этот разговор». Майор с оскорбленным видом подхватил Энни под руку и повел посмотреть, открыт ли бар. Колин со вздохом опустился в деревянное кресло. «Спаси меня, Боже, от жуликов!» — пробормотал он. «Она не показалась мне жуликом. Я сел рядом». «Кто? Энни? Она не жулик. Только не на все 100% щепетильна. Мне не нравится этот грязный прохиндей Голденберг. Она часто слишком послушно следует его советам. Я не хочу через нее получать его приказы, как провести заезд». «Как Кенни Бейст?» — предположил я. «Знаю, об этом все говорят». Он искоса посмотрел на меня. «Кенни собирается покончить с этим, а я не хочу начинать». Колин задумался. Служащий следственной комиссии, который приезжал ко мне, спрашивал, не вижу ли я связи между взрывом и тем, что кричал в тот день Бейст, возвращаясь домой. «И что вы ответили?» «Я сказал, что не знаю. А вы?» «Признаюсь, я думал об этом. Он ходил к самолету после скачек, и настроение у него было убийственное, но...» «А вот именно «но», — согласился Колин. «Разве у Кенни хватит кровожадности, чтобы вместе с ними убить вас и меня?» Он покачал головой. «Нет, на Кенни это не похоже. На него я бы никогда не подумал». «И кроме того», — кивнул я, — «он дошел до точки кипения после того, как проиграл заезд в 3:30. А где бы он нашел в Хейдоке бомбу меньше, чем за час?» «Он мог ее заранее приготовить». «Но это бы означало, будто он знал заранее, что произойдет на скачках». «Что ж, такое бывало», — сухо заметил Колин. Мы помолчали, потом я сказал. «Во всяком случае, я думаю, что бомба была на борту все время, с того момента, как я вылетел с аэродрома Деридаун». Он 10 секунд задумчиво качал головой. «В таком случае, Ларри? А он мог бы пойти на такое?» «Бог знает. Подловатый парень, стащил у Нэнси 100 фунтов, но бомбу? И ради чего?» Я пожал плечами. «А бомбы обычно используют или в политических целях, или чтобы получить страховку», — продолжал Колин. «Фанатики или родственники?» Я быстро подавил зевок. «А вас вроде бы не очень это волнует?» — спросил он. «Не очень. А вас не беспокоит, что любитель бомб может повторить попытку? Настолько же беспокоит, насколько и вас». «Да», — усмехнулся он, — «очень хотелось бы точно знать, для кого была та бомба. Представляете, как глупо будет выглядеть человек, который начнет всего бояться, а бомба предназначалась майору, которого, наконец, прикончат, или вам?» «Мне?» — удивился я. «А почему бы нет? Но я ни у кого не стою на пути». «А кто-то может считать, что стоите. Тогда он идиот». «А только идиот или законченный псих может подложить бомбу в самолет». Тайдермен и Энни Виллерс возвращались из бара, с ними шли мужчина и женщина. «О боже!» — выдохнул Колин. «Появился мой собственный Чантер». Он укоризненно посмотрел на меня. «Почему вы не сказали мне о других пассажирах?» «Я не знал о них, ведь я не продаю билеты. Кто они?» Мы встали. Женщина 30 лет, но одетая как подросток, тотчас скинула с Колину и с вулканическим жаром поцеловала его в щеку. «Колин, дорогой, представляете, в самолете оказалось свободное место, и они предложили мне лететь с вами. Разве это не замечательно?» Колин сверкнул глазами, но Энни сделала вид, что не заметила. У женщины-подростка была аристократическая дикция.